Глава 24. Оставшись один, Эшбери долго не мог сориентироваться, пока наконец не заметил странный свет, исходивший из-под развалины многочисленных трещин в скале. Этот свет казался почему-то холодным и каким-то липким. Заинтригованный, он стал ходить от одной трещины к другой, а свет становился все ярче. Если бы Эшбери знал, кто является источником этого света, он, возможно, испугался бы. Но он не знал. Он видел только свет, который манил его за собой. Когда Буни оказался в пещере Крестителя, он увидел, что вдоль стен стоят на коленях, повернувшись спиной к пламени, с завязанными глазами, 11 представителей племени тьмы. Среди них были Рэйчел и Лайлисберг. На земле справа от входа лежала Лори. Рука и лицо ее были в крови, глаза закрыты. Буни быстро подошел к ней и тут же почувствовал на себе чей-то взгляд. Он невольно повернулся в сторону ледяного пламени и застыл, встретившись глазами с Бефоуметом. «Подойди ближе», — сказал Креститель. «Сам!» Буни испугался. Столб пламени казался в два раза больше того, что он видел в прошлый раз. От него веяло таким страшным холодом, что даже в том месте, где сейчас стоял Буни, находиться можно было с трудом. А Бефоумет звал его ближе. «Не бойся», — сказал он, — «на тебе кровь твоего врага. Она защитит тебя от холода». Буни сделал шаг к Бефоумету. Его тело, изрешеченное пулями и изрезанное ножом, давно уже не ощущало никакой боли. Оно было бесчувственным и практически неуязвимым. Но сейчас его обдало жгучим холодом, и обнаженное тело почувствовало это, отозвавшись острой, колющей болью. Однако Бефоумет был прав. Кровь Деккера все-таки согревала его, становясь с каждой секундой все горячее и горячее. «Оружие!» — сказал Бефоумет. «Выбрось его!» Буни совсем забыл о ноже, который торчал у него в шее. Он вытащил его и отбросил в сторону. «Подойди еще ближе!» — сказал Креститель. Буни подчинился, хотя страх не покидал его. Неожиданно Креститель что-то протянул из огня и схватил Буни за волосы. Буни не успел заметить, рука это или какая-то другая часть расчлененного тела. Он только почувствовал, как Бефоумет тянет его к себе. Прямо в пламя. Кровь Деккера уже не спасала от жуткого холода. Лицо, казалось, покрылось коркой льда. Но сопротивляться было бы бесполезно. Бефоумет подтащил Буни к себе и погрузил его голову в пламя. В ту же секунду Буни понял, что с ним делают. Это обряд крещения. И как бы в подтверждение его мыслей Бефоумет торжественно произнес: «Теперь ты кабал!» Боль постепенно утихала. Буни открыл рот, чтобы перевести дыхание, и огонь ринулся в его организм, наполняя каждую клеточку новой силой, неся с собой его новое имя, а вместе с этим и новый смысл его существования. Он больше не Буни. Он кабал, один из многих подобных ему. Вместе с крещением он получил от Бефоумета великий дар — настоящую вторую жизнь, которая позволит ему любить и иметь детей. Но он во многом теперь потеряет свою неуязвимость. И не потому, что в его жилах будет течь настоящая кровь. Бефоумет поручает ему серьезное, важное дело. «Сегодня ночью меня должны спрятать», — сказал Креститель. «У всех нас есть враги, но мои враги самые жестокие и опасные. Меня заберут сегодня отсюда и спрячут от них». Теперь понятно, для чего собрались здесь все оставшиеся представители племени тьмы. Они разберут Бефоумета по частям и спрячут. «Для тебя тоже есть дело, кабал», — сказал Бефоумет. «Я не обвиняю тебя. Это должно было случиться. Ничего не бывает вечным. Но я поручаю тебе...» «Да, я слушаю». «Восстанови то, что ты разрушил». «Новый Медин?» «Нет». А что же? Ты должен найти место для нас в этом мире. Помогите мне. Я не могу. Это ты должен помочь мне. Ты разрушил наш мир. Ты восстановишь его. Но с чего начать? Растерянно проговорил Кабал. Но Бефомет вместо ответа вдруг слабо заговорил. «Спасите меня! Спасите меня от моих врагов!» Его голос потерял свою величественность. Теперь в нем звучала только мольба о помощи. Сидящие у стены люди пришли в движение. Несмотря на завязанные глаза, они уверенно направились к пламени, которое уже почти совсем угасло, и встали вокруг, протянув вперед руки. Тело Бефомета начало распадаться. Каждый, получив свою часть, быстро заворачивал ее и уходил. Процесс этот был для Бефомета, видимо, очень болезненным. Кабал, продолжая стоять там, где он принял крещение, почувствовал эту боль всем телом, как свою собственную. В какое-то мгновение она стала почти невыносимой, и он поспешил выйти из угасающего пламени. Но что-то заставило его обернуться. Последняя часть Бефомета, огромная белая голова, неподвижно повисла в огне. И тут Кабал почувствовал, как организм его стал оживать. Застывшая кровь вновь потекла по венам, сердце застучало. Он выпрямился, ощущая небывалый прилив сил. Наконец Лайлесберг подхватил голову крестителя и, завернув ее, быстро ушел. Пещера опустела. И пламя вдруг вновь разгорелось с такой силой, что Кабал едва успел отскочить на безопасное расстояние. А наверху был Эшбери. Он почувствовал неладное и попытался спастись, но не успел. Слишком долго он ходил по кладбищу, высматривая источник необыкновенного света. Вырвавшееся из-под земли пламя подхватило его и подбросило вверх. Он закричал и упал на землю. Вся его одежда, ряса и кружевное белье превратилось в прах. Страшный огонь не пощадил и его тело. Он лежал обнаженный и изуродованный до неузнаваемости. Кабал с опаской поглядывал на разбушевавшийся костер. Огонь уже прожег потолок пещеры и вырвался наружу. Искры летели во все стороны. Языки пламени подбирались к лежащей на земле Лори. Кабал понял, что нужно уходить. Лори уже пришла в себя. По ее испуганным глазам Кабал догадался, что она видела обряд крещения и теперь боится его. «Это я», — сказал он. «Все тот же». Он подал ей руку и помог подняться на ноги. «Я понесу тебя», — предложил он. Но Лори покачала головой. Взгляд ее упал на нож Деккера, который валялся за спиной Кабала. Он оглянулся и спросил. «Он тебе нужен?» «Да». Прикрывая голову руками, Кабал сделал несколько шагов и быстро поднял кинжал. «Он мертв?» — спросила Лори, когда Кабал подошел к ней. «Да», — ответил тот. Однако труп они не нашли. Туннель, в котором Буни одержал победу над своим противником, уже обвалился, как, впрочем, и весь Медин. Когда они вышли на поверхность, вокруг не осталось ни одного склепа или мавзолея, одни развалины. Главные ворота хорошо просматривались даже издалека, и они быстро пошли по направлению к ним. Ни одного живого существа не встретилось им на пути. Тот, кто не успел покинуть Медин, погиб в огне или под развалинами. У самых ворот Лори неожиданно остановилась. На земле лежала кукла, сделанная из травы с венком из весенних цветов. Игрушка Бабетты. Лори дотронулась до нее, и тут же перед ее глазами возникло видение. Ей показалось, что она бежит по какому-то полю в поисках убежища. Лори сразу все поняла. Она снова видит глазами этой необыкновенной девочки и, наверное, в последний раз. Она хотела передать ей свои мысли, попрощаться, но не успела. Сзади что-то затрещало, Лори быстро оглянулась. Каменные столбы, на которых держались ворота, пошатнулись. Кабал едва успел схватить ее за руку и оттащить в сторону. Хотя часов не было ни у него, ни у Лори, Кабал четко знал, сколько времени осталось до рассвета. Это был еще один дар Бефоумета. Он мог теперь видеть всю землю как на ладони и без труда определять точное время суток. И еще он больше не боялся солнца. Креститель позаботился и об этом. Солнечный свет ему не страшен. Конечно, предпочтительнее ночь, но и днем он может жить, не прячась от жарких лучей, которые так опасны для всех его братьев и сестер из племени тьмы. Он представил их, судорожно ищущих в этот час убежище перед наступающим новым днем. Где они теперь? Сколько их, тех, которые спаслись? Бредут усталые, падая и вновь поднимаясь. Он мысленно пожелал им удачи. Но это еще не все. Ему предстоит найти их, собрать вместе. Невольно он причинил им зло и теперь обязан помочь, облегчить страдания, чего бы ему это ни стоило. «Я должен отправиться в путь сегодня», — сказал он Лори, — «иначе следы совсем затеряются, и я никогда не смогу найти их». «Одного я тебя не отпущу, Бунни». «Я больше не Бунни», — ответил он. «Почему?» Они присели на землю, и он принялся рассказывать ей про все то, что узнал от Крестителя. Лори, все еще дрожа от пережитых волнений, сидела молча, и лишь изредка, когда он вдруг запинался, говорила слабым голосом. «Продолжай. Я хочу знать все». Но о многом она и так догадывалась, потому что сама была участником всех этих невероятных и жутких событий. Без нее Бунни никогда бы не вернулся в Медин, и что стало бы с его обитателями, даже представить страшно. Он спас их всех и, конечно, должен выполнить поручение Крестителя. Лори все понимала, но сердце ее не могло смириться с этим. «Ты не оставишь меня», — сказала она. — «После всего того, что произошло. Нет». Она положила руку ему на колено. — «Вспомни. Там, в камере». Он взглянул на нее. — «Ты сказала тогда, чтобы я забыл обо всем. Это спасло меня. Но то, что случилось здесь... Понимаешь, я никогда не прощу себе. Ведь я отнял у них последнее». — «Ты ни в чем не виноват». — «Если бы я не пришел сюда, все осталось бы по-прежнему. И теперь я должен восстановить то, что разрушил». «Тогда возьми меня с собой, мы пойдем вместе». «Нельзя. Ты живая, Лори, а я нет. Ты человек, а...» «Можно все изменить». «О чем ты говоришь?» «Я могу стать такой же, как ты, ведь это нетрудно. Пелаквин один раз укусил тебя, и ты стал другим. Тоже можно сделать и со мной». «Я не могу». «Ты просто не хочешь». Она повертела в руках нож Деккера и положила его рядом с собой. «Ты не хочешь, чтобы мы были вместе. Все очень просто». Она слабо улыбнулась. «Разве я не права?» «Нет, я должен закончить свое дело», — ответил он. «И тогда, может быть...» «Ну, конечно, через 100 лет!» — воскликнула она, и слезы потекли по ее лицу. «Ты придешь, выкопаешь меня из могилы и скажешь: «Вот, хотел прийти раньше, но время так быстро летит». «Лори!» «Замолчи! Я больше не хочу тебя слушать!» Она отвернулась. «У тебя важное дело, и, конечно, никто не должен мешать». Он сидел молча. «Ну, что же ты ждешь? Иди! Не хочу тебя видеть!» Он встал, она больше не плакала, и ему стало легче. Он сделал несколько шагов назад. Лори по-прежнему смотрела в сторону. Тогда он повернулся и зашагал прочь. Лори подняла глаза и, увидев его удаляющуюся спину, поняла, что это все. Она взяла нож Деккера и приставила остриё к своему животу. Конечно, одной рукой ей вряд ли удастся что-то сделать, поэтому она встала на колени. Рукоятка ножа уперлась в землю. Еще мгновение, и она навалилась на кинжал всей тяжестью своего тела. Боль оказалась невыносимой, и она громко вскрикнула. Он обернулся и увидел, как она корчится на земле в луже крови. Он бросился к ней, перевернул на спину. Ее тело уже билось в предсмертных судорогах. «Это неправда», — едва слышно проговорила она. «Я хочу видеть только тебя». «Не умирай», — сказал он. «Господи, только не умирай!» «Спаси меня». «Я не знаю, как». «Убей меня. Твоя слюна. Она даст мне вторую жизнь». Лицо ее исказилось от боли. Задыхаясь, она проговорила. Если ты не можешь взять меня с собой, то пусть я умру. Это лучше, чем жить без тебя». Он приподнял ее голову. Слезы застилали ему глаза. Она захрипела. Еще несколько секунд, и ее не станет. И тогда уже ничто не сможет ей помочь. «Нет», — прошептала она и закрыла глаза. Он наклонился над ней, а потом впился зубами в ее шею. Горячая кровь заполнила его рот. Он чуть не захлебнулся, но долго не отрывался от нее, стремясь, чтобы та сила, которой он был наделен, попала в ее организм. Тело Лори обмякло. Он поднял голову и долго смотрел на нее. Но она не шевелилась. Господи, что он сделал? Она была для него всем, а он не успел выхватить ее из лап смерти. Убитый горем, он осторожно опустил ее на землю. И тут она открыла глаза и тихо сказала: «Я никогда тебя не оставлю».